предсказано у Сираха Пречистого, а о дите человеческом. Нагибай, выю его в юности и сокрушай ребра его, доколе оно молодо, дабы, сделавшись упорным, не вышло из повиновения тебе. Пошла ты со своим Сирахом и со смыслом, не вмешивайся. Однако сам вскоре вмешался. Варьке было уже 4 года. Она, как и Федька, когда-то целыми днями бродила у плетня, все чаще и чаще поглядывала сквозь его дыры на улицу. — А чего ты? — Пойдем, — перемахивая через плетень, сказал однажды Федька. Ворота были заперты на замок. Пересадить сестру через высокий плетень Федька еще не мог, хоть и был старше ее на 8 лет. Тогда начал делать в плетне лазы. Устин, сопя, заплетал дырки таловыми прутьями. Наконец ему это надоело, он воскликнул. «Эй, черт! Да что это за дети? Хоть глухим заплотом всю усадьбу обгораживай, и эта мокроносая свиристуха от дома отбилась. Взять бы их обоих, да стукнуть голова об голову!» Федька видел, как мать схватила Варьку, прижала к себе. «Что говоришь-то? Одумайся! Долго ли в самом деле ребенка с ума свихнуть? Не трогай ты ее, не пугай мою косатушку! Уж я сама как-нибудь с ней, сама!» — проговорила мать и унесла дочь. А отец подошел к Федьке. «Вот что, молодец! Ты Варьку не трожь мне, слышишь?» «Я и не трогаю. Побегать-то ей надо по улице?» «В общем, договорились. А то я терплю-терплю, да задавлю тебя, как котенка, помни». Нельзя сказать, что Федька не испугался. Он знал отца, и у него мороз прошел по коже. Однако про себя упрямо подумал. «Завтра же проделаю новый лаз. Да в таком месте, что не найдешь сроду, не заметишь». Лаз в плетне он проделал, но с Варьки теперь мать не спускала глаз. А когда уходила на работу, относила дочку к Марфе Кузьминой. Конечно, не раз и не два Федьке удавалось, что называется, выкрасть Варьку. И отец, конечно, его не задавил, как котенка. Но вскоре он махнул на сестру рукой. Во-первых, девочка была еще слишком мала, быстро уставала, начинала хныкать, проситься домой. Федька и сам был не очень взрослым, не умел ее успокоить. Во-вторых, отец все-таки нет-нет, да и показывал на ремень. А мать та попросту чуть ли не сутками его после этого морила голодом. А в-третьих, сама Варька откликалась на его зовы все неохотнее, становилась со временем все пугливее. А однажды прямо заявила: «Не пойду я никуда, Федька. Я уж большая, мне 7 лет. Я должна матушку слушаться». «Дура! Зачем тебе ее слушаться?» «А бог-то?» «Как? Посадит в котел со смолой, а под котлом огонь, а смола кипит ключом, как вода. Я сама на картинке видела». «Дура!» — опять сказал Федька. «Взяла бы, да сожгла эту картинку». «Вот-вот, мамка не зря говорит, что тебя-то в котел и посадят». Весной 1940 года Федька окончил 7 класс. Прямо из школы, с переводным свидетельством в руке, Федька пришел в колхозную контору и попросил у Захара Большакова работу. «Куда тебя определить?» — спросил Захар. «Человек ты грамотный. Давай учеником счетовода в контору. Потом бухгалтером станешь». «Пошлите пастухом меня», — попросил Федька. «Ну что ж, пастухом так пастухом, дело хорошее», — заключил председатель. «До школы 100 труднодней заработаешь. С завтрашнего дня приступай. Будешь пасти дойный гурт вместе с Филимоном Колесниковым». Вечером этого же дня Федька готовился к выходу на работу.